а однажды сказал: «Боже мой, Жюль Миньо, банкир, фирма Миньо и сыновья на улице Деларен. Он Миньо старший. У мадам Леспане имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года, 8 лет назад, вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады, небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за 3 дня до смерти лично забрала со счета 4000 франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка. Адольф Лебон, конторщик фирмы Миньо и сыновья, показывает, что в означенный день, часу в 12-м, проводил мадам Леспане до самого дома, отнес ей 4000 франков, сложенных в 2 мешочка. Дверь открыла мадемуазель Леспане. Она взяла у него 1 мешочек, а старуха другой, после чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная. Уильям Берт, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин, в Париже живет 2 года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «проклятие» и «черт». Слова сопровождались шумом борьбы, топаньем и вознёй, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин, скорее немец, может быть и женщина. Сам он по-немецки не говорит. 4 из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л, была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри. Дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу в дальнем конце коридора на том же 5-м этаже была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме 5 этажей, не считая чердачных помещений. На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному, от 3 до 5 минут. Взломать ее стоило немалых усилий. Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг, испанец по рождению, вместе с другими побывал в доме, наверх не подымался, у него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос, несомненно, француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет. Судит по интонации. Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец, с русскими говорить ему не приходилось. Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на 4-м этаже слишком узкие, и человеку в них не пролезть. Под трубочистами они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Леспане был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями 4 или 5 человек удалось его вытащить. Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матрасе, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровопотеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков. Очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит, язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению месье Дюма, мадемуазель Леспане задушена. Убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая берцовая кость, равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах, трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла, да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой. Александр Этьен, хирург, был вместе с месье Дюма приглашен освидетельствовать трупы, полностью присоединяется к показаниям и заключению месье Дюма. Ничего существенно больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийство, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это, полиция сбита с толку, ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку. В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох. Но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено. Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздержался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве. Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы. — А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция берет только хитростью. Ее хваленная догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях. Но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена. Чтобы лучше слышать музыку, он требовал подать себе свой халат. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство при полном неумении систематически мыслить. Самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак.